Глава 4. Бал и прочие неприятности. На моем гардеробе родители не экономили. Но, конечно же, в академии удалось увести немногое. Поэтому платьев, подходящих для бала, оказалось всего два. И одно из них так измялось, что впору было записываться на дополнительный курс глажки. Сама я его в порядок не приведу. Второе, ярко-голубое, было моим любимым. Именно в нем я последний раз была на балу накануне 16-летия. Многослойная юбка казалась воздушной и легкой, лиф украшали мелкие бледные розочки. Правда, чтобы переодеться, пришлось звать на помощь Эвелину. Она заахала, увидев мое платье, и помогла затянуть шнуровку. Я оказала ей ту же услугу. Эви была необычайно хороша в бледно-розовом цвете. Только вот что делать с волосами? Однако и тут помогла новоприобретенная подруга. Она заплела мои волосы в две косы и причудливо уложила вокруг головы, оставив лишь несколько игривых локонов. Увы, здесь я уже ничем не могла ей пособить, но Эвелина справилась и сама, соорудив на голове настоящее чудо из локонов и заколок. «Ты красавица!» – рассмеялась я, чувствуя, как повышается настроение. «И ты не меньше!» – воскликнула Эви, и мы закружились по комнате, взявшись за руки. «Это завтра будут серые учебные будни, а сегодня у нас праздник, пусть я совсем его не ждала». Когда мы вышли в коридор, откуда-то долетали звуки музыки. «Интересно, кто играет? Пригласили музыкантов из ближайшего городка?» «Да, скорее всего». Лем и Рейн уже ждали нас на лестнице. Оба в похожих серых сюртуках, только у Клеменса темнее, а у Рейна светло-жемчужного оттенка. Рыжеволосый улыбался, его друг привычно был угрюм, но при этом Рейн не отталкивал. Наоборот, находиться рядом с ним было приятно, а я и сама сейчас вряд ли была образцом общительности. «О, вы прекрасны, леди!» – воскликнул Клеменс, целуя наши ручки. «Скажи же, Рейн!» «Да», – коротко ответил тот и предложил мне руку, а Эви взяла под локоть Лема. Вот так двумя парами мы и прошли в бальный зал. Здесь сияли огни и переливались звуки скрипок. Небольшой оркестр разместился на балкончике, и казалось, что весь зал парит в этих звуках, кружится и летит. Я так давно не бывала на праздниках. Сейчас происходящее казалось сладким сном. Хотелось насладиться этим вечером до последней капли. И Рейн был прекрасным спутником. Ни о чем не спрашивал, не пытался угодить, не навязывался. Он просто шел рядом, и мне этого хватало. «Ух ты!» – восхищенно вымолвила Эвелина. «У нас дома бальный зал куда меньше и скромнее». «У нас больше», – откликнулась я. «Но здесь гораздо уютнее». «Потому что тут я одна из многих таких же, а не отброс», – подумалась с горечью. «Однако сегодня не надо грустить». Мы пробились к группе первокурсников, щебетавшей вокруг куратора. «Скоро ректор объявит начало праздника», — уловила я его фразу. «И тогда начнется бал». Только я подумала, сколько нам придется ждать, как свет огней задрожал, а мои волосы подхватил ветерок, поднявшийся от драконьих крыльев. Ректор Голд влетел через центральные двери, величественно проплыл круг по залу и приземлился на площадку в самом центре, украшенную осенними листьями и цветами. Раздались приветственные аплодисменты. Мы потянулись ближе к площадке, чтобы ничего не упустить. «Господа студенты!» — рыкнул дракон, и облачко пара зависло у его носа. Это выглядело до того забавно. «Сегодня мы даем старт новому учебному году. Для третьекурсников он станет последним в стенах Академии. Для первокурсников — самым началом их обучения. Мы рады приветствовать в нашей семье 20 юношей и девушек, то есть 21. К нам прибавился еще кто-то. Я огляделась по сторонам, но никого подходящего не увидела. Нас по-прежнему было 20. «Веселитесь, танцуйте, пейте шампань», — продолжал дракон. «Только помните, что утром пары и опоздавших ждет штрафная метка. Не зарабатывайте неприятности на свои головушки с первых же дней. Объявляю бал начала учебного года открытым!» Музыка заиграла громче. Дракон взмыл в воздух, окончательно растрепав мою прическу, и улетел. А вокруг уже образовывались первые пары. «Потанцуем?» – Лем протянул руку Эвелине. «С радостью», – ответила она, и друзья умчались, оставив меня с Рейном. Он покосился на меня. «Может, не умеет танцевать? Или не любит? Я о нем вообще ничего не знаю». Но Рейн все-таки поклонился мне. «Могу я пригласить тебя на танец?» – спросил сдержанно. «Да, конечно», – ответила я, сжимая его прохладную ладонь. Стоит признать, танцевал Рейн божественно, а я, кажется, и вовсе разучилась, потому что пару раз едва не наступила ему на ногу. Мы вальсировали по залитому светом залу, отражаясь в зеркалах. На фоне Рейна я казалась слишком яркой в своем голубом платье. Будто бабочка и замерзшая зимняя ветка, которая вряд ли расцветет по весне. Говорить ни о чем не хотелось, только слушать музыку, отдаваясь ее плавным ритмам и чувствовать себя свободной. Такое забытое ощущение, словно эти 2 года я томилась в клетке, а сейчас вырвалась на волю. Когда музыка затихла, с моих губ сорвался вздох разочарования, но мой партнер, кажется, ничего не заметил и не собирался приглашать меня на следующий танец. Вместо этого мы отошли к окну. Снаружи начался дождь, слышался едва уловимый перестук капель. Насколько знаю, на севере раньше холодает и начинается зима, чем в столице. Я прислушивалась к этому перестуку, а Рейн стоял рядом. Молчание затягивалось. «Рейн, это твое полное имя?» – спросила я, а мой собеседник едва ли не вздрогнул. «Почему ты спрашиваешь?» – уточнил он. «Просто подумалось. Рейн – значит дождь. Тебя специально так назвали или тебе нравится именно эта форма?» «Второе», – ответил мой собеседник, при этом полного имени не назвал. «Забавно и загадочно. Похоже, все мы тут со своими секретами». «Вы давно дружите с Клеменсом?» «С детства», — сказал Рейн. «Помню его столько же, сколько себя самого». «Жили по соседству?» «Можно и так сказать. Его отец служил у моего, и мы росли вместе». «Значит, Рейн по статусу выше Лема, но общаются они на равных. Действительно, друзья». «А у меня не осталось подруг, когда выяснилось, что магии нет. Не знаю, почему мне захотелось этим поделиться». «Обычное дело, увы». «Мне повезло больше. Лему плевать на мой магический потенциал». «Но у Клеменса ведь тоже магии нет». Я покосилась на Рыжеволосого, который продолжал вальсировать с Эвелиной. «Нет, иначе бы его сюда не приняли. Ректор-дракон проверял каждого студента. Наверное, поэтому и сохранилась их с Рейном дружба. Общее несчастье сближает так же сильно, как и общая радость». «Эй, вы почему не танцуете?» Клеменс и Эвелина подлетели к нам. «Следующий праздник не скоро, надо веселиться!» И прежде чем я успела что-то ответить, Лем схватил меня за руку и потащил танцевать. Я даже слегка завидовала его неуемной энергии. Он весь искрил, ни тени печали или сожаления. «У тебя такое лицо, словно Рейн заговорил тебя до смерти!» – рассмеялся Лем. «Его сложно назвать сильно разговорчивым». Я улыбнулась в ответ. «Не поверишь, он с детства такой молчун, поэтому я привык болтать за двоих». Действительно, хорошие друзья, дополняют друг друга. Я заметила, что Эвелина уже пригласил другой парень с нашего курса, а Рейн куда-то исчез. «Кто из вас старше?» – спросила я. Хотела понять, кто первым понял, что силы у него не будет. «Рейн на 1/2 года», – откликнулся Клеменс. «У него день рождения в начале весны, а у меня осенью». «Скоро будем тебя поздравлять». «Через месяц. Думаю, к тому моменту мы настолько погрузимся в учебу, что забудем отпраздновать». «Надо проследить, чтобы этого не случилось». Лем лучезарно улыбнулся. «Кстати, ты слышал? Ректор сказал, нас 21», — вспомнила я. «Кто-то еще приехал?» «Я так понял, на первый курс будут прибывать студенты почти весь семестр», — ответил Клеменс. «Многие решаются уехать из дома, как только понимают, что магии у них нет. А кто-то сбегает, вроде меня». «Ты сбежал из дома?» Я глядела на Лема во все глаза. «Ага. Отец был против, чтобы я учился здесь, но Рейну одному будет скучно. Он не то чтобы легко сходится с людьми. Да и мне все равно, где продолжать обучение. В Безмагической академии очень оригинальная программа, не находишь? Я сегодня мельком видел, как парни со второго курса пекли торт. Мой отец бы удавился от такого зрелища». И Клеменс заразительно рассмеялся. Как тут не улыбнуться в ответ? «Мне уже начало казаться, что судьба исчерпала лимит неприятностей на мою голову». Но, как говорится, ситуация всегда может стать либо намного лучше, либо хуже. Жаль, что в ту минуту я забыла общеизвестную поговорку. Хотелось просто быть счастливой и беззаботной, и Лем для этого прекрасная компания. После танца он предложил мне руку и повел к группкам студентов, рассыпавшихся вокруг столов с напитками. Думала, решил угостить шампанем, но нет. Лем безошибочно выделил Рейна в нишу у окна. Наш огненный друг уселся на подоконник, а Рейн поморщился, но промолчал. «Ты сегодня само веселье, дружище!» Лем похлопал брюнета по плечу. «Уже думаешь, как сбежать, а?» «Пока нет», — коротко ответил Рейн. «Вот видишь, Мелли, наш Рейн тоже может быть прекрасным собеседником». «Да уж, куда лучше». «Не зубоскаль», — беззлобно ответил его друг. «А что мне остается делать? Может, шампань, а?» Я отрицательно качнула головой, Рейн тоже. Тогда Лем умчался за напитком один. «Извини, он шумный», — сказал мне брюнет. «Я начинаю привыкать», — призналась я честно. «У меня две сестры, дома тоже редко бывало тихо, когда мы дружили». «Понимаю, у меня брат». «Какая она, семья Рейна? Я слабо представляла. Близких Клеменса куда проще. Он сам казался более открытым, чем его друг. Наверное, и семья у него такая же». А Лем вернулся с тремя бокалами, один протянул мне, другой товарищу. «Веселиться так веселиться», — заявил он. «За три унылых года в обители наук!» И пригубил искристый напиток. «Я тоже попробовала. Вкусно. Но увлекаться не стоит. Легкость обманчива, а головная боль завтра нам точно ни к чему». Рейн и вовсе едва коснулся губами бокала. «Пойду поищу Эвелину», — решила я, потеряв подругу из виду. Отставила бокал на низенький столик и поспешила на поиски. Среди танцующих ее уже не было. Куда же она подевалась? Уж точно не вернулась в комнату. Я так засмотрелась по сторонам, что едва не сбила с ног юношу. «Извините», — пробормотала я, разглядывая серебряные пуговицы прямо перед моим носом. «Мелли?» — раздался знакомый голос, от которого спина покрылась липким потом, и я подняла голову, делая шаг назад. «Алден? Откуда здесь мог взяться мой бывший жених? Но это, без сомнения, был Ал во всем своем величии и высокомерии. Он смотрел на меня с толикой удивления. Не знал, что я тоже здесь? Хотя с чего бы ему интересоваться жизнью бывшей невесты?» «Приятный сюрприз», — колко усмехнулся он. Светловолосый, голубоглазый, похожий на картинку в модном журнале. Половина девушек столицы была влюблена в Алдена Роукина, а вторая половина скрывала, что влюблена. «Не могу сказать того же. Я сделала еще шаг назад. Что ты здесь забыл?» «Приехал учиться». На миг лицо Алла помрачнело. «Как, видимо, и ты. Я уже опасался, что три года будут то еще скукой, однако вижу, что ошибся. Рад новой встрече, малышка Мелли». Очень захотелось ответить так, как приличным девушкам не полагается, но я только развернулась и пошла прочь. Однако, когда Алден понимал отказы? Никогда. Он догнал меня, больно схватил за локоть, пытаясь развернуть к себе. «Отпусти!» — рванулась я. «Еще чего!» — заявил он. «Пока что ты единственное знакомое лицо в этой дыре». «И что с того? Заведешь новых знакомых, тебе легко». Я все-таки вырвала руку из его хватки. «А ко мне не приближайся, мне неприятно тебя видеть». «Да ладно, Мелли, все еще злишься из-за нашей свадьбы. Глупо, право». «Проблемы?» Рейн вырос рядом, как из-под земли. Непривычно серьезный Клеменс стоял за его плечом. «Никаких проблем, это моя невеста», — откликнулся Ал. «Бывшая», — поправила я. «Ты отказался от помолвки, как мне помнится. «Так почему удивляешься, что я видеть тебя не желаю? Извини, Ал, нет времени с тобой болтать». Я развернулась и ускорила шаг. И только сейчас в голову пришла мысль, которая должна была появиться с самого начала. Если Алден здесь, значит, у него нет магии? Но как такое могло получиться? Она ведь у него была совершенно точно. Вот только сегодня искать ответы я не собиралась. «Пойду к себе», — сказала я Рейну и Лему. «Спасибо за помощь». «Мы проводим», — заявил Клеменс. «Не стоит, оставайтесь здесь. И скажите Эвелине, что я ушла, пожалуйста. До завтра». И сбежала, оставив растерянных юношей смотреть мне вслед. Но сейчас мне действительно хотелось побыть одной. А еще обида подняла голову. Я снова почувствовала себя девочкой, которая вдруг стала чужой в собственной семье. А тот, кого она любила, посмел с легкостью от нее отказаться. Я думала, что смирилась, но нет. Боль все еще была со мной. И видеть Алдена каждый день – это слишком.